Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня понедельник, и сегодня мы начинаем или продолжаем разговор о зависти. Дело в том, что такая передача пару лет уже назад уже была, и, конечно, и я, и наши радиослушатели через несколько лет понимают зависть на каком-то новом для себя уровне. Да и значение в нашей жизни с каждым годом, как это ни печально, она приобретает все новое и новое. Были времена, и во времена традиционные, древние, зависть считалась одним из смертных грехов человеческих, одним из семи смертных грехов. Однако настали другие времена, и, в общем, ну, если брать очень широко, то психологи, да и мыслители современные обсуждают зависть, как у нас на форуме в интернете, на форуме программы «Серебряные нити», как некий моторчик, как некую мотивацию, которая способна двигать человека к достижению своих целей. И чем больше таких противоречий в понимании слова «зависть», тем больше хочется спросить, дорогие слушатели Радио России, дорогие слушатели программы «Серебряные нити», как относитесь к зависти вы? Бывает зависть черная и белая, или она всегда одна? Зависть, несмотря на прошедшие тысячелетия, по-прежнему смертный грех? Или это, ну, какое-то немаловажное качество человеческой души? Как вы относитесь к понятию зависть? Что она такое в вашей жизни, в жизни ваших близких? Приходилось ли вам сталкиваться с завистью своей и завистью к вам? И что из этого из всего получилось? В общем, все, что вы сегодняшние думаете о зависти. Все это по постоянному телефону нашего прямого эфира 495, это код города Москвы, 956-15-14, это постоянный телефон прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. О зависти мы сегодня говорим, о том, хорошо это или плохо, о том, как вы понимаете и чувствуете понятие зависти. Вот, собственно, и все. Еще раз напомню, телефон 495-956-15-14. И кроме этого телефона, московского телефона, по которому мы с вами здесь в эфире можем вести прямую беседу, мы теперь постоянно работаем с нашим форумом, с нашим небольшим, уютным, как мне кажется, ресурсом в интернете, который находится по адресу www.serebnity.ru. Серебнити пишутся латинскими буквами в одно слово, и первое «С» как доллар, змейкой латинское «С», serebnity.ru. Вы входите на сайт, там находите кнопку форума, нажимаете, и на первой странице форума видите чат, где, который сейчас горит у меня на экране передо мной, и на который вы также можете оставлять свои вопросы и сообщения. Спор по теме зависть у нас получился немалый. В соответствующей теме форума, по-моему, уже почти 15 страниц с доброй сотней сообщений. Так что присоединяйтесь, пожалуйста. Наверное, нравственные наши и моральные, кажется, качества кажутся очень важными сегодня. Итак, www.serebnity.ru и 495-956-15-14, московский телефон программы «Серебряные нити». Я побоялся ставить мрачные, откровенно завистливые голоса сегодня в эфире. Я решил поразмыслить вот на какую тему. Вообще говоря, в популярной музыке, давайте возьмем это слово максимально широко, сегодня в самой большой моде подражания и перепевы. Как бы особой популярностью пользуются ремиксы повторные исполнения, переигрывания всяких мелодий, которые были в моде в прошлые годы. Особенно это касается мелодий 60-х, 70-х годов. Конечно, это чаще называют ностальгией, чем завистью, но все-таки некоторый элемент зависти, как мне кажется, во всем этом есть, поскольку те, кто сегодня исполняют ремиксы, мне кажется, в определенной степени, может быть, белые, а может быть и черные, завистью завидуют тому, как эти мелодии были сыграны теперь уже почти 40 лет тому назад. Ну вот, такие ремиксы, джазовые ремиксы популярных мелодий 70-х годов на сегодня у нас в эфире. А узнаете вы эти мелодии или нет? И сможете ли понять, почему же мне кажется, что этим мелодиям завидуют? Это уже дело вкуса наших радиослушателей. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with what she can get, what she came for. And she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause he knows sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for living. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking. Soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason, and a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. Серебряные Ну вот, на нашем чате, на форуме, наш постоянный участник, который представляется как Нави, пишет, что понятие не может быть внутренне противоречивым. То есть зависть, собственно говоря, не может быть черной или белой. Насколько я помню, так же считал и Иммануил Кант, который, собственно, является автором понятия «черная зависть». Он считал, что зависть бывает только черной, поскольку в ее структуру входит внутреннее стремление завидующего лишить другого человека каких-то жизненных благ. А все остальное, то, что не является является черной завистью, является просто различными формами недоброжелательности или нелюбви к человеку. Ну, несмотря на то, что я знаю, что нас ждут звонки, я хочу первое слово предоставить незнакомой мне, но милой и любимой радиослушательнице из Краснодарского края. Здравствуйте, милый любимый доктор Александр Геннадьевич. Света, Краснодарский край. По-моему, зависть — это мелкое чувство. Чему завидовать? Отдельным проявлением успешности кого-то в жизни? Ведь мы не знаем всех страданий, которые выпадают на долю успешной личности. А они, наверное, не меньше, чем у всех остальных. Так чему же завидовать? Все мы под Богом ходим. И потом, если человек берет на себя смелость заявить о себе как о неординарной личности, становится известным, то он вынужден вести себя соответственно, так как положение обязывает. А значит, это уже ограничивает его свободу. И при том, это огромная ответственность, будь все время на виду, когда каждый его шаг широко обсуждается где-нибудь в желтой прессе. Тут уж не позавидуешь. Надо еще как-то с этим жить и нести это тяжкое время достойно. Вспомним Александра Сергеевича Пушкина. Когда Евгений Онегин в этом свете снова увидел Татьяну и влюбился в нее, и как она ему ответила: «Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была. Тогда, не правда ли, в пустыне, вдали от суетной молвы, я вам не нравилась. Что ж ныне меня преследуете вы? Зачем у вас я на примете? Не потому, что в высшем свете теперь являться я должна, что я богата и знатна, что муж в сражениях изувечен, что нас зато ласкает двор. Не потому, что мой позор теперь бы всеми был замечен и мог бы в обществе принести вам соблазнительную честь. Татьяна верна не только чувству долга, но и долгу чести. И еще она говорит, что и не ценит свет. А мне, Онегин, пышность эта, постылой жизни мишура, мои успехи, вихри света, мой модный дом и вечера. Что в них? Сейчас отдать я рада, все это ветошь маскарада, весь этот блеск и шум и тяг, за полку книг, за дикий сад, за наследное жилище, за те места, где в первый раз, Онегин, видела я вас. Да за смиренное кладбище, где нынче крест и тем ветвей над бедной няней моей. К счастью, все, о чем мечтала Татьяна, у меня есть. Надо радоваться тому, что есть, и лучше никому не завидовать. Да, то, что мы проходили в школе, все начинается с Пушкина. То самое лишнее поколение, поколение Онегина и Печорина. Я вот подумал, слушая звонок нашей слушательницы, может быть, все просто, может быть, это поколение, как и многие другие поколения, оказалось лишним просто потому, что завидовало. Во всяком случае, об этом стоит задуматься. Поколение завистников автоматически делает себя лишним. Здравствуйте, Алексей Анатольевич. Добрый вечер. Слушаем вас. Я считаю, что зависть не может быть черной или белой. Вот если невеста идет в подвенечном платье через какой-то зал, и там делают строители ремонт, это белое подвенечное платье обрызгали белой известью. Она все равно испачкана. Все равно нарушена гармония. Уже не то. Уже нет той чистоты. Хотя вроде бы белое на белом. Вы знаете, Каин убил Авеля, своего брата, из зависти. Только из-за того, что позавидовал. И мне кажется, зависть — это чувство, которое отсутствует у человека любовь. Когда у человека нет любви, у него есть зависть. А зачем она? Алексей Анатольевич, да? А зачем она нужна, эта любовь? Любовь? Я отвечу вам не своими словами. Любовь долготерпит, своего не ищет. не мыслит зла, мыслит добро, все покрывает, все надеется, все прощает, любовь не завидует. Она есть и все. Мать, качая младенца, она все пожертвует ради того, чтобы он был здоров, чтобы он не плакал, когда у него животик пучит там или еще что-то. И она не позавидует никому ничего. Она все в себя отдаст. Алексей Анатольевич, да. А вы никогда не завидовали? Завидовал. Этот период у меня прошел. Я так думаю. А что вам дала зависть? И дала ли она что-нибудь? Или только отняла? Как известь на белом платье у невесты? Она забрала мое время. Она забрала мои чувства. Эта зависть, она спалила много. Много внутри меня. А она позволила чего-то добиться? Нет. Зависть ничего не позволила добиться. Но отняла. Что отняла? В одном случае отняла семью. Сейчас зависть отнимает сына, который уже взрослый, который говорит, я все сам. Я хочу вот как тот, как тот, как тот. Хочу, чтобы у меня была машина такая-то, чтобы у меня вот тот дом такой-то был и то-то. Алексей Анатольевич, как им объяснить? Ну, вы же говорите, ты знаешь, я завидовал. Вот как сейчас, спасибо вам большое, правда, спасибо, говорите нам. Потому что это же честно, я завидовал до тех пор, пока понял, что не это нужно делать. Пока я не понял, что зависть отнимает. Да и больше того, разве подавляющее большинство наших слушателей не могут сказать, что они завидовали и, в общем, продолжают завидовать? Ну, как им это объяснить? Есть 10 заповедей. Последняя из них как раз и звучит «не завидуй». Не пожелай ни мужа, ни жены, ни, и так далее, и так далее. Они написаны во всех религиях. Да и нет. Во всех религиях с этим как-то сталкиваются. Я для себя понял, что сколько бы я ни завидовал, сколько бы я ни думал о том предмете или о том месте или положении, которое, если я себя не оставлю в стороне от этого, то у меня ничего не будет. А ребенку своему я не могу объяснить, они не слышат. Слишком сильно влияние не меня как отца, а влияние средств массовой информации, назовем так. Где-то на одних радио, на других телевидении, на третьих интернет. Кто на что попал? Да уж, радио, я думаю, можно спокойно переставить нас на последнее место. Спасибо большое. Спасибо за честность, в первую очередь, Алексей Анатольевич. Трудно, честно сказать, да, я завидовал, я знаю. Здравствуйте, Иван Николаевич. Здравствуйте. Я сначала отвечу, как я понимаю, разницу между черной и белой завистью, и после этого на ваш главный вопрос, перестала ли за тысячи лет последних зависть быть смертным грехом. Значит, ну, черная зависть – это зависть, которая человека сживает изнутри, он исходит злобой, и такие люди обычно, вот говорят, все болезни от нервов, в общем-то, подрывает их здоровье. Яркий пример черной зависти, один из примеров, их множество привести можно, блестяще показан в опере Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери», как Сальери завидует. Вот. Белая зависть. Ну, в сущности, Пушкина-то мы и живем. Нет, ну, Пушкин, да, но тут ярче. Не будем оставлять в стороне. Правильно. Мне больше нравится это видеть не так, не столько у Пушкина, сколько вот у Римского-Корсакова. Что касается белой зависти. Значит, ну, белая зависть, я, например, вот как я ее понимаю, я завидую. Но я завидую как? Например, я завидую тем, кто талантливее меня, грамотнее меня, богаче меня. Но я одновременно завидую и в то же время радуюсь за них. То есть я не держу камни за пазухой, понимаете? Вот я завидую вам, если честно говоря, за то, что вы грамотнее меня, образованнее меня. Но я и радуюсь за вас. Судя по вашим передачам, действительно, вы, как говорится, не, как небо и земля, понимаете. Но есть люди, к сожалению, которые вот исходят злобой, когда среди них талантливый человек бывает, или там грамотный, и готовы его извести до своего уровня, понизить. И если у них это не получается, исходят злобой. Теперь, насчет, значит, вы знаете что? канон библейский составлен в 325 году. Там, значит, понимаете, с тех пор понятие зависти, конечно, однозначно смертный грех. За это время никаких изменений в библейском и церковном учении не произошло. Единственное, что вот в России была реформа Никона, но она-то коснулась в основном вот этих внешних сторон, а глубинные, основные, каким относится и зависть, изменений не претерпели. Люди не могут поправлять Бога и диктовать ему, что за 1000 лет перестала зависть быть смертным грехом. Я желаю вам огромных успехов. Спасибо. Спасибо большое вам, Иван Николаевич. Вот как бы как результат наших разговоров на форуме, что сказал нам один из наших слушателей, участник форума, еще до начала прямого эфира. По-моему, мы как-то вот на форуме так до конца не определились, почему же зависть оказалась в перечне 7 смертных грехов, о чем упоминалась Ирина. Если она зависть, как мы утверждаем, служит неким мотором, который помогает Обломовым стать Штольцами, то почему же они Штольцами так и не становятся? Мало завидуют? По-моему, у зависти есть еще один напарник, и это лень. Лень встать с дивана и начать что-то делать со своей жизнью. Это ж напрягаться надо. А для того, чтобы поджечь роскошный автомобиль во дворе, устроить склёку из задачного забора или поджечь хозяйство, преуспевающего фермера, особого напряга не требуется. Главное, чтобы моя справедливость восторжествовала. Почему же все-таки человечество определило зависть как смертный грех, которому находится так много оправданий? Что оправдываем-то? Собственным состоянием, немоготу, лень? А зачем? Чтобы иметь основание мстить, разбудить дремлющие инстинкты. Когда подвернулся случай, как он подвернулся в 17-м году, когда заполыхали дворянские усадьбы по всей России. Мертвые вещи-то чем повинились? А господские, значит, виноватые. Вот вам за то, что я всю жизнь завидовал. Шариковское «все взять и поделить» тоже ведь оттуда, из зависти. Сам сотворить не могу, от него другого, по справедливости. Еще одного химерического основания зависти. Ну нет ее справедливости, равной для всех, а по зависти должна быть. Чем купил авантюрист Ульянов мужицкую Россию? Да зависть, чем же еще? И я пробуждением проникнуты практически все его статьи соответствующего периода. Зависть – разрушитель человеческого в человеке, что доказало и доказывает как наша многострадальная история, так и история других стран. Спасибо большое. Вообще, эта мысль зависти как маски справедливости, мне кажется, необыкновенно интересной. Если в большинстве случаев, когда мы говорим о справедливости, мы на самом деле прячем за ней зависть, вот эта же страшная мысль прозвучала сейчас. И мне кажется, что эта мысль абсолютно справедлива. И нет-нет, не моя тавтология, она совершенно не случайна. Я хочу сказать, что даже такая тавтология подразумевает, что все-таки существует некоторая, так и хочется сказать, высшая справедливость. И вот либо она, либо ее подмена, которую мы называем завистью. Есть некая высшая справедливость, в которую все мы так или иначе верим. Есть симулякр, искусственный костыль, фальшивка, которая является продуктом зависти. Что же это такое за зависть? Что же это за продукт? Откуда он берется? Здравствуйте, Максим. Да, здравствуйте. Слушаем вас. Ну, я не буду там... Я, честно сказать, по натуре не лирик и не философ. Я буду отталкиваться от жизни. Скажем, моей небольшой, мне 32 года всего-навсего. Я вам скажу следующее. Мое личное мнение... Черно-белая зависть, может быть, между ними есть грань, но От белой до черной занавеси, мне кажется, там меньше, чем полшага. Почему? Потому что нельзя завидовать человеку белой завистью. Потому что у меня есть куча примеров, как бы я занимаюсь предпринимательской деятельностью, когда люди дружили до того, как, пока я работал там, ну, скажем, в каком-то офисе, и все были рады, счастливы, ходили друг к другу в гости, стоило только, скажем, чем-то заняться. Я не скажу, что я миллионер. То есть ничего такого во мне не изменилось, кроме того, что я сменил работу. Понимаете, и резко зависть переросла почему-то в черную. Начали что-то за спиной рассказывать, какой он так косякой. Так там, в общем, я в шоке, честно говорю вам. То есть... Я вот смотрю на, как бы, своих там товарищей уже, там, бывших, можно сказать, и я понимаю, что я, как бы, сменив чуть-чуть свою жизнь, все какие-то там доброжелания, там, как они говорили, там, я тебе завидую белой завистью, там, и все остальное, все переросло почему-то в негатив. И у меня есть куча примеров друзей и знакомых, когда люди из друзей превращались в враги, врагами, потому что они начинали там завидовать непонятно о чем. И, кстати, по поводу, скажем, справедливости, тут я лично могу поспорить. То есть, если брать справедливость, скажем, бедных людей, которые говорят, а вот там дядька богатый, должна быть в жизни справедливость и так далее, это да. А если, как бы, просто человек пытается добиться справедливости, тут же не зависть, правильно, разные случаи в жизни бывают. Бывают-то они разные. Но сам факт того, что мы очень любим прятать свою зависть за словом «справедливость», он, пожалуй, фактом так или иначе остается. Ну, на мой взгляд, конечно же, просто есть... Это, между прочим, философское различие. Есть факты внешние, а есть факты внутренние. Иногда только сам человек внутри себя может разобраться, из-за чего он ищет справедливости. Из-за того, что попал в беду, или из-за того, что он завидует вот той самой завистью, которая на самом деле белой не бывает. Спасибо большое, Максим. Ну что ж, я думаю, что нам стоит просто немножко отдохнуть и послушать еще одну мелодию, перепетую сегодня, из начала 70-х годов. It's fast and slow. I know it can't stop. I wonder. Серебряные нити. Мы по-прежнему на Радио России, по-прежнему в программе «Серебряные нити» и пытаемся говорить о зависти. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. Слушаем вас. Ну, я хотел бы сказать о том, что здесь вот много говорили о том, что зависть – это как бы черное чувство или белое. Я, например, творческий человек, я сам музыкант, и для меня зависть – это основная движущая сила. То есть я слушаю лучших людей в своем стиле. И стремлюсь сделать так, как они, или лучше, чем они. То есть, значит, знаешь, как бы я не вижу. Значит, никакого. Я прав. Да, Руслан, когда я даю ремиксы старых наших песен, песен моего поколения из 70-х годов, то я, в общем, удачно иллюстрирую зависть музыкальную. Нет? Ну да, это даже более чем. Например, если взять мое направление, я пишу в стиле рэп. Ну, как бы пишу со своим стилем. И большинство сейчас рэпа нового делается с музыкой, с советской музыки. То есть срезаются мелодии советской музыки, и обработка новая дается. Может быть, в чем-то они даже завидуют им. Ну, я боюсь, что наши радиослушатели такой музыки в эфире программы «Серебряные нити» просто не перенесут. Меня порвут на сотню маленьких медвежат, в конце концов. Но, тем не менее, да, вот видите, элементы зависти в этом есть. Спасибо большое, Руслан. Ну, по крайней мере, видите, позиция ультрасегодняшней музыки и сегодняшнего поколения. В чем же все-таки такое непонимание друг друга. Здравствуйте, Елена. Алло. Есть он? Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо большое за тему. Очень да, интересно. Пожалуйста. Мне тоже однажды зависть душу обожгла. И вот, знаете, я столкнулась. Всего один раз? Вы знаете, да, один раз. Вот я просто, понимаете, вот это остро очень ощутила. Так, и, так сказать, сразу поняла, что со мной происходит что-то не то. И я постаралась, и ситуация как раз помогла в этом, перевести это в другое состояние, в состояние радости. Дело в том, что вот зависть для меня, потом я как себе объяснила, это зависнуть и никуда не двигаться. Алло. Зависнуть и никуда не двигаться, ничего не делать. Вот. И если бы женщины знали, что когда они завидуют, у них такие искаженные лица, ненавистью, разрушающие, корежащие их естество, они бы сразу становились, знаете, такими естественными и искренними, и безумно красивыми. Спасибо большое, Елена. Бойтесь зависти. Это Стас, и она портит лицо. Вот так вот. Вот что сказала другая наша радиослушательница еще до начала нашего прямого эфира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Тема предыдущих прямых эфиров о долге и о спорте и сегодняшней о зависти вдруг выставились в одну цепочку. Человек должен был отдавать богам взамен на их более высокие способности и возможности. И чувство долга было когда-нибудь высшему в себе, как стремление к этому высшему, как служение ему. Но мир меняется, и человечество вырастает. И однажды боги умерли, так сказал Заратустра. И мир остался в одиночестве. Но в самом главном одиночестве остался человек. Он стал наконец-то свободным от долга, от чувства долга перед высшим, а не от факта долга. Долги остались когда-нибудь внешнему и исчезли как внутренняя необходимость поднимать, вытаскивать себя из болота обыденности. Человек стал венцом творения, последним звеном в эволюционной цепочке. Выше него в мире для огромного большинства никого нет. Все, что есть, все остальное ниже. И тогда человек все начинает делать ради себя. Но все это место пусто не бывает. Чувство долга заменяется чувством тщеславия, удовлетворения честолюбия, амбиции, зависти. Опять-таки, спортсмен это зритель, неважно. Во время состязания это единая плоть, и об этом в прошлой программе было сказано. И основой состязаний, соревнований, любых, спортивных, творческих, социальных, становится чувство зависти, той самой зависти, которая называется белой. И чувство это для своей реализации начинает эксплуатировать то, что есть под рукой. То, что дано природой, то, что же заложено, сексуальность и агрессивность, не пытаясь, даже не пытаясь их сублимировать в нечто иное. Потому как, а не зачем? Ведь человек — предел бытия, а значит, надо просто занять предельно высокие ниши в человеческом обществе. Зависит от отсутствия чувства долга. Нет ее, ни белой, ни черной. В списке грехов она одна из семи смертных, то есть ведущих к смерти души и духа, потому как мертва по своей природе. Наверное, зависит это умершее чувство долга перед Богом в себе. Спасибо. До свидания. Наверное, я даю эту пленку последней просто потому, что пытаюсь объяснить все-таки в некотором определенном смысле понятие очень зависит от времени. И очень точно сказала наша радиослушательница, в эпоху, когда боги умерли, сублимировать, собственно, некуда. Дело тут, я бы не стал так уж свободно пользоваться словом «долг». Я бы сказал просто, что зависть — это есть абсолютно нормальная система взаимоотношений в горизонтальном обществе, в котором человек есть объект самодостаточный, выше которого, собственно говоря, ничего быть не может. И как только вертикаль, дух, Бог, даже любовь исчезает, их место моментально занимает зависть как основной тип взаимоотношений между людьми. Во времена Пушкина только-только нарождающийся и как бы воспринимающийся как некая человеческая, как некие лишние люди, потом с годами становящиеся все более и более нормальным. Вот в той музыке, которую сейчас переигрывают, неважно, это социалистическая наша музыка, просто тут чуть более сложный разговор. В любом случае, в этой музыке, в «Лестнице в небо», которая звучала в начале Led Zeppelin, в сегодняшних песнях была вдруг найденная молодежью 60-х, 70-х годов, вновь обретенная вертикаль. Путь в небо, путь к Богу, путь к пророкам. Каждый выбирал свой путь подъема. Этот порыв окончился, ну, в общем-то, ничем. Цивилизация, торговая цивилизация победила. И когда вертикали вот этого пути к духу нет, то побеждает простая деятельность, направленная на количественное сравнение. То, что мы называем завистью, черный, белый, в самом широком смысле, есть норма взаимоотношений между людьми сегодняшнего дня. Да, это сравнение. У кого больше, у кого ноги длиннее, у кого жена моложе, у кого талия уже, у кого денег больше. Естественно, с этого надо было начать. Вся беда в том, что все эти отношения, отношения сравнения и отношения превосходства по количеству накопленных модных признаков, эти взаимоотношения и есть взаимоотношения зависти. Они не могут другими быть. Если все, что мы в этой жизни ищем, это наше сравнение с ближним своим, с соседом. Собственно говоря, да, есть любые понятия по вертикали и по горизонтали. Если любовь превращается в некоторый контракт или договор, ничего плохого в этом нет. Но если вся она превращается только лишь в контракт, а именно этого хотят сегодня, по крайней мере, во внешнем слое юноши и девушки, они просто говорят: да, вот я тебе секс, свои длинные ноги, да, а ты мне вот столько-то денег ежемесячно, иначе меня это не устраивает. Неплох контракт, плох, что все отношения в такой ситуации ограничиваются завистью, то есть деятельностью, направленной на сравнение. Ужасно для меня то, что это становится нормальным, и что если это становится нормальным, то это значит, что что-то в нас очень сильно изменилось. Возможно, как сказала Елена в нашей пленке, мы все, которые живем только этими отношениями, в сущности мертвы, потому что человеческое в нас, вертикаль, которая не от Бога, и не от то есть не от природы и не от обезьяны, а от Бога, умерла, и мы все так нелепо суетимся, завидуя друг другу. Впрочем, раз существуют наши замечательные неравнодушные радиослушатели, значит, это не так. Вертикаль жива, просто очень глубоко спрятана. Спасибо всем большущее. Ну, чтобы о чем-то поговорить полегче, о звездах, давайте поговорим послезавтра, в среду, о роли астрологии в человеческой культуре и душе. Если верите ли вы в астрологию? Спасибо всем большущее. Спокойной ночи. On the Lake Geneva shoreline, to make records with a mobile. We didn't have much time. Frank Zappa and the Mothers were all the best place around. Some stupid with a flare gun burned the place to the ground. Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water. They burned down the Kevin house. It died with an awful sound. Out of